Глава 18. Подвал оказался на редкость удобным, хотя выглядел, на мой взгляд, несколько мрачновато. Стены затянуты черной тканью, пол устилал красный ковер. В углу поставили стол с красной скатертью, на котором исходили паром разнообразные аппетитные блюда. «Хотя бы покормят», — подумала я, не очень надеясь на благополучный исход визита. Что с нами будут делать после ужина? Вариантов было множество, но все почему-то выходили мрачными и кровавыми. Я невольно поискала взглядом, что бы мне использовать вместо кола. Не нашла и расстроилась окончательно. Даже стульев не было. Вместо них предлагалось присесть в удобные кресла. В итоге вампиры нагло лишили нас необходимых предметов самообороны. Очень предусмотрительный народ. «Рад приветствовать вас этой прекрасной ночью в замке ужаса!» — провещал чарующий голос. Он прокатился по всему пространству подвала, многократно отразился от стен, создавая иллюзию многоголосия. «Здорово! Ему бы на эстраду! А он принцем вампиров подрабатывает!» Я поискала глазами голос и на мгновенье замерла, уставившись на ожившую фантазию, словно выпрыгнувший из девичьих грез. Он был действительно прекрасен. Пронзительные синие глаза в обрамлении темных ресниц смотрели пристально. Классические черты лица немного портил отпечаток надменности. Создавалось впечатление, словно он одним своим существованием делает миру огромное одолжение. Золотой каскад волос локонами спускался к широким плечам. При такой длине волос, да еще явно накрученных при помощи бигуди или горячих щипцов, трудно выглядеть мужественно, но это ему удавалось. Правда, я так и не поняла, как. Может, дело в широких плечах, плавно переходящих в узкие бедра, в глубоком вырезе алой шелковой рубашки, словно драгоценная рама, обрамлявшим бледную мускулистую грудь. Длинные ноги затянуты в черные кожаные штаны, а высокие сапоги а-ля флебюстьеры. Тонкую талию опоясывал алый кушак. Его концы не спадали красивыми складками. Квелс и Кориана по бокам смотрелись встрепанными воробьями и явно портили идеально составленную картину. Раньше мне не приходилось бывать на подобных приемах, и я слегка растерялась, не зная, что делать. Реверанс? Но я в штанах, а жест явно предполагает наличие, если не фижм, то как минимум юбки. Недолго думая, я изобразила поклон, больше похожий на кивок, и с чувством выполненного долга принялась наблюдать за остальными. Лисса попыталась изобразить то ли поклон, то ли реверанс. Но так как кланяться нежити, на которую обычно охотилась, было как-то неудобно, жест вышел смазанный, невыразительный. Она склонила голову и слегка легнула ногой под юбкой, словно и не приветствовала вовсе, а так, надоедливую муху выгоняла. Обычно сдержанная, дипломатичная Норан Дириэль от приветствия воздержалась и предпочла спросить в лоб. «А где Синуэ Саэль?» Вампир удивленно моргнул. Простой вопрос явно поставил его в тупик. Хотя, может, он вообще размышлял о чем-то своем. Кто знает, сколько раз в неделю неугомонного принца вытаскивают из тюрьмы. Может, к нему спасители толпами валят, а он заучил приветственную речь и каждый раз говорит одно и то же. «Прошу прощения у прекрасных леди. Могу ли я уточнить, кто такой этот самый Синус?» «Что?» — пораженно переспросила Норан Дириэль, словно имя ее брата обязаны знать все жители мира с младенчества. «Кто такой Синуэ Саэль? Это мой брат, вот кто. И это не вы!» Она расстроенно бухнулась на стул и разревелась. Лисса тут же бросилась утешать размазывающую слезы подругу. Я дернулась было следом, но так и застыла от поразившей меня догадки. Выходит, мы вытащили из тюрьмы не того принца. Лиса остолбенела от моего вопроса. Ее рука с носовым платком застыла в воздухе. «Минутку. Что значит, мы вытащили не того принца?» — выдохнула она. «А то, что мы летали на дельтаплане, штурмовали стену тюремной башни, бегали от стражи, смотрели в глаза мантикоры, пережили встречу с грабителями в темном переулке, в которой уцелели только благодаря тиграшу. И это все для того, чтобы вытащить из тюрьмы совершенно незнакомого вампира. Просто беспрецедентная благотворительная акция с нашей стороны». Лиса издала какой-то сдавленный звук, и вокруг нее стала сгущаться магия. Принцесса разревелась еще горше. Принц вампиров с досадой поморщился, поправил кружевной манжет и заметил. «Я вовсе не нуждаюсь в благотворительности со стороны людей. К тому же, насколько мне известно, в моем освобождении принимал участие мой человек. И тем не менее, я считаю, что ваш отважный поступок должен быть вознагражден». «Я очень рада, что наши старания оценили по достоинству», — раздраженной кошкой фыркнула лиса. Магия вокруг нее уже клубилась видимым синеватым свечением. Волосы так наэлектризовались, что казались длинными щупальцами, жадно тянущимися во все стороны. Зрелище жуткое и фееричное одновременно. «Но мне хотелось бы поподробнее узнать о помощи вашего человека. Это случайно не та перетрусившая служаночка из трактира при мыльне, которая сбежала, бросив нас на произвол судьбы и нагло умыкнув нашу лошадь?» «Хороший вопрос. Признаться, я тоже хотела бы услышать исчерпывающий ответ на него». «Что такое? Что я слышу?» Его голос не был удивленным и вообще не выражал каких-либо эмоций, но прогремел ясно, отчетливо и внушал такую жуть, что невольно хотелось сжаться в комок и затаиться, чтобы не заметил. Видимо, остальные испытали похожие чувства. Кориана и вампиры дружно опустились на колени. В жизни не видела такого единодушия. «Мой принц!» — девушка протянула руки в умоляющем жесте. «Вы уже покинули тюрьму, и я подумала, что нужна вам!» Он подошел ближе, и я не увидела, как он это сделал. Слишком быстрое движение. Бледная рука вынырнула из кружев, длинные пальцы вцепились в подбородок. «Ты действительно считала, что, бросив моих освободителей на произвол судьбы, окажешь мне неоценимую услугу?» Кориана всхлипнула. Мне стало ее жаль. «Но, мой принц, они же и так выбрались. А я нужна была вам». «Неужели?» Вопрос скользнул осязаемым холодом по коже. Я поежилась и пожалела, что не догадалась надеть что-нибудь потеплее. Оглянулась вокруг. Похоже, девчонки разделяли это ощущение. Даже поток слез со стороны Норандирель стал немного тише. Хотя, может, она просто устала разводить сырость. «Человеческая женщина считает принца вампиров этого города настолько слабым, чтобы он нуждался в помощи ночью?» Кориана испуганно моргнула и попыталась избавиться от захвата. Тщетно. Он легко удержал ее лицо в пальцах. Даже позу не изменил. «Боюсь, разочарую тебя, дорогая, но я вышел из возраста, когда мальчики боятся темноты и просят маму подержать их за руку, пока они заснут, несколько столетий назад». В разговор встрял Квелс. «Ваше высочество, у нас гости», — осторожно напомнил он. Принц воззрился на посмевшего вмешаться вампира, и по выражению его нельзя было сказать, накажет ли он дерзкого слугу или похвалит. Затем он уставился на нас пронзительно синими глазами, с таким видом, словно только что обнаружил на пороге группу попрошаек, и выпустил таким многострадальный подбородок Корианы. Та облегченно вздохнула и быстро отползла в сторону, пока он не передумал. «Прошу прощения, леди, за этот небольшой инцидент». Похоже, принц решил вернуться к роли радушного хозяина. «Не обращайте внимания. Дурные слуги встречаются в любом доме». Лисса безразлично пожала плечами. Мол, ничего страшного, бывает. Свечение вокруг девушки медленно сошло на нет. Принцесса громко шмыгнула носом, пошарила по одежде в поисках платка и расстроилась еще больше. Я почесала нос и приготовилась к худшему. «Еще хотел бы извиниться за то, что вынужден принимать своих спасительниц в подвале. Скоро рассветет, и я, как все нормальные вампиры, вынужден находиться под землей». Он улыбнулся. Вернее, растянул губы, не показав клыков. «Как я понимаю, вы собирались спасать вовсе не меня?» Но Рандирель словно ждала этих слов. «Мой бедный брат!» — горестно воскликнула она и возрыдала с удвоенной силой. Лиса поморщилась, вспоминая досадную ошибку, и кивнула. «Я тоже не стала отрицать очевидное. Ни к чему». «И тем не менее, услуга, пусть и невольная, была оказана. Вы вправе попросить вознаграждение. Свобода принца города дорогого стоит. Хотя пределы щедрости мне тоже знакомы». Но Рандирель царственным жестом махнула рукой, мол, не стоит беспокоиться о таких мелочах. Лиса еще раз пожала плечами. «А я подумала, что раз уж мы так неудачно освободили не того принца, нам все равно нужно будет красть нашего. А у нас нет ни плана, ни денег, чтобы этот план осуществить». «Нам надо выкрасть нашего принца», — осторожно напомнила я. «Он тоже в тюрьме?» — заинтересовался вампир. «Вряд ли. Скорее, во дворце своего отца». «Боюсь, здесь я вам не помощник», — покачал головой принц. «Я не занимаюсь похищением членов правящего дома других держав». «Ну что ж, по крайней мере, я пыталась». «А этого и не понадобится», — радостно оживилась Лиса. «Нам всего лишь нужна помощь для того, чтобы добраться до замка, и приглашение на какой-нибудь светский раут, где он тоже будет присутствовать. Это вы сможете устроить?» Вампир задумчиво полюбовался игрой света на кольце с самым крупным рубином, какой мне доводилось видеть. «Хотя, может, это вовсе и не рубин. Разве они бывают такими большими? И если да, то сколько же стоит подобное колечко?» «Пожалуй, я смогу вам в этом помочь», — изрек он. «К сожалению, я вынужден вас оставить. Солнце поднимается, и мне пора на отдых. А вы можете угощаться». Он сделал широкий жест в сторону стола. «Кориана после проводит вас до кареты». С этими словами он развернулся на 180 градусов и собрался покинуть комнату. Но я его остановила. «Эй! А как же...» «Обещанная награда?» — спокойно осведомился он. «Разумеется, я о ней не забыл. Но мне понадобится несколько дней, чтобы все устроить. Мой человек свяжется с вами и передаст подробные инструкции позже». И он покинул комнату. Следом вышли все вампиры, оставив нас наедине с Корианой. «Все-таки кровососущие — жуткий народ. В дальнейшем я бы не хотела иметь с ними ничего общего». После ухода принца меня не покидало стойкое ощущение, будто я все время находилась под прицелом снайпера, и он почему-то промахнулся. И это при том, что в целом вампиры вовсе не желали нам зла. Интересно, а что случится, если они заинтересуются нами по другому поводу? Бррр, просто мороз по коже. А, судя по сумеркам, такие милашки. «Чего стоим? Кого ждем?» — поинтересовалась Лиса. «Кориана, выводи нас из этого жуткого места». Почти все присутствующие были согласны с этим заявлением, Даже принцесса ради такого случая прекратила слезоизвержение и не слишком благородно вытерла лицо подолом. Честно говоря, прекрасная даже с разводами слез мордашка эльфийки чище от этого не стала. Однако Риана осталась недовольна. Хотя кому-кому, а ей грех жаловаться. Помня ее прошлые заслуги, мы вполне могли устроить ей темную. «Вам нужно поесть», — она широким жестом указала на сервированный стол. «Принц сам составил меню для вас». «А если мы не хотим?» — поинтересовалась Лисса. «Есть действительно никому не хотелось. А хотелось уйти поскорее и полным составом добраться до дома, принять горячую ванну с ароматическим маслом, забраться в теплую постель, накрыться одеялом с головой и тихо заверять себя, что чудовищ не бывает». «Принц может обидеться. Вы же хотите, чтобы он помог?» Вопрос был произнесен таким тоном, словно мы все оптом не стоили и доли секунды внимания со стороны клыкастой нежити. «Разумеется, хотим», — пожала плечами я. Взяла чистую тарелку и спокойно отложила в нее по небольшому кусочку каждого блюда. Смотрелось аппетитно. «Но на твоем месте я бы не очень веселилась. Во-первых, ты еще не вернула нам нашу лошадь. А во-вторых...» Тут я сделала эффектную паузу, заставив аудиторию гадать, что же такого у меня во-вторых. Отправила в рот кусочек жаркого, которое, к слову сказать, оказалось восхитительным на вкус, и зажмурилась от удовольствия. «А во-вторых, принц ясно дал понять, что недоволен твоей трусостью под стенами темницы, и ваш разговор с ним далеко не закончен. Как думаешь, что он с тобой сделает?» Девушка мгновенно побледнела. Ее лицо приобрело такой оттенок, какой не у всякого вампира бывает. Видимо, принц был легок на расправу с теми, кому посчастливилось впасть в опалу или просто провиниться. В глубине души мне даже стало ее жаль, но где-то очень глубоко. Девушки немного понаблюдали за мной и тоже наложили себе еду на тарелки. Видимо, то, что я не забилась в предсмертной агонии с пеной у рта, послужило убедительным доказательством съедобности предложенных блюд. С другой стороны, бывают яды с отсроченным действием. Обратно снова шли через кладбище. Традиция есть традиция. Нарушать не стали. Правда, в рассветных солнечных лучах скорбные холмики, надгробья и мрачные склепы вовсе не выглядели жуткими и не наводили на мысль о восставших мертвецах, которые только и ждут, чтобы ухватить зазевавшегося прохожего за ногу. Скорее, навевали размышления о бренности бытия. Я не спотыкалась, не отбила себе ноги о железные оградки и каменные надгробия. Жизнь начинала налаживаться. Она стала почти прекрасна, когда на дороге за кладбищем показалась знакомая карета, запряженная четверкой. Зрелище так меня умилило, что я готова была броситься на шею кучеру и расцеловать, если бы не боялась, что он от неожиданности убьется при падении с облучка. Кориана тоже испытывала радостные чувства от нашего отъезда. Мило улыбалась и выражала искреннюю надежду не встречаться с нами больше. Мы сели в карету. Кучер щелкнул кнутом, и лошади взяли с места в карьер. Принцесса перестала лить слезы и теперь просто громко икала. Наконец Лисе это надоело. Она сделала пас рукой в сторону Норандириэль, и та притихла. Нет, икота не прошла. Просто звук исчез, как в телевизоре, когда убавляешь громкость. «Да, жутковатые ребята эти вампиры», — тихо заметила я, просто для того, чтобы прервать напряженное молчание. Лиса перестала созерцать местные красоты сквозь окно. «И не говори. Это мы еще легко отделались. Насколько я слышала, вампиры людей считают чем-то вроде животных для прокорма». «Тот-то у меня было ощущение, словно я лань в прайде львов». «Замечательное сравнение», — согласилась она. «И главное, точное. Только у лани есть копыта и рога. Она хотя бы может сопротивляться». «Не скажи. Мой кинжал не в счет. Но у тебя есть магия». «О, ты о той маленькой демонстрации силы?» — нервно рассмеялась она. Не бери в голову. Зрелище эффектное, а толку с него ноль. Разве что смотрится красиво. Я поежилась. Значит, дела у нас обстояли еще хуже, чем я предполагала. Хорошо, что в подвале я не была полностью в курсе. Иначе обзавелась бы седыми волосами. Все-таки вампиры не тот вид, с которым мне хотелось бы встретиться еще раз. Хотя против кино и книг не возражаю. Вот пусть там и остаются. Слушай, а ведь ни сам принц, ни посланный им вампир так нам и не представились. Что это? Простая забывчивость или намеренное нарушение этикета? А ты думала, что вампиры называют свои имена направо и налево? Фыркнула Лиса. Имя любого существа дает власть колдуну, ведьме или магу для наведения той же порчи. Кстати, об именах. Сделай мне одолжение. Какое? В следующий раз, когда мы соберемся спасать принца, напомни мне спросить, как его зовут. Логично. И не поспоришь. Дом, милый дом. Вот уж не знала, что смогу радоваться чьему-то жилищу. Это не моя квартира, не дача, а дом, построенный неизвестным купцом, имени которого я даже не знала. Но этим утром один вид калитки заставил прослезиться от радости. Похоже, я становлюсь сентиментальной. Я приняла горячую ванну, зашторила окна плотными ночными шторами, чтобы свет не мешал спать, и нырнула в мягкую теплую постель. «Вот оно счастье», — подумала я, блаженно вытягиваясь под одеялом. «Если бы не сны». Опять он. Прекрасный, сереброволосый, сияющий. Он возник во сне, как прекрасное видение. Изящным движением откинул множество косичек за спину, мягко улыбнулся и спросил. «Может, скажешь, где ты? Я ведь не отстану». «С мертвецами не разговариваю», — отрезала я. «Хватит с меня вампиров». «А я не мертвец», — попытался возразить он. Но я уперлась. «Мертвец и точка. Нечего девушкам голову морочить. Ишь, взял моду являться по ночам». «Нет, ну каков наглец. И главное, настырный. Надо будет утром попросить у Лисы снотворного зелья или отварчик какой-нибудь, чтобы спать без сновидений».